Вторая книга Маккавейская, глава 2. В записях пророка Иеремии находится, что он приказал переселяемым взять от огня, как показано, и как заповедал пророк, дав переселяемым закон, чтобы они не забывали повелений Господних и не заблуждались мыслями своими, смотря на золотые и серебряные кумиры и на украшения их. Говоря и другое, подобное сему, он увещевал их не удалять закона из сердца своего. Было также в Писании, что сей пророк, по бывшему ему божественному открытию, повелел скинии и ковчегу следовать за ним, когда он восходил на гору, с которой Моисей, взойдя, видел наследие Божие. Придя туда, Иеремия нашел жилище в пещере и внес туда скинию и ковчег, и жертвенник кадильный, и заградил вход. Когда потом пришли некоторые из сопутствовавших, чтобы заметить вход, то не могли найти его. Когда же Иеремия узнал о сём, то, упрекая их, сказал, что это место останется неизвестным, доколе Бог, умилосердившись, не соберет сонма народа. И тогда Господь покажет его, и явится слава Господня и облако, как явилось при Моисее, как и Соломон просил, чтобы особенно светилось место. Было сказано и то, как он, исполненный премудрости, принес жертву обновления и совершения храма. Как Моисей молился Господу, и сошел огонь с неба, и потребил жертву, так и Соломон молился, и сошедший огонь истребил жертвы всесожжения. И сказал Моисей: «Так как жертва о грехе не употреблена в пищу, то потреблена огнем». Точно так и Соломон торжествовал 8 дней. Повествуется также в записях и памятных книгах Неемии, как он, составляя библиотеку, собрал сказания о царях и пророках и о Давиде, и письма царей о священных приношениях. Подобным образом и Иуда, затерянное по случаю бывшей у нас войны, все собрал, и оно есть у нас. Итак, если вы имеете в этом надобность, пришлите людей, которые вам доставят. Намереваясь праздновать очищение, мы писали вам об этом. Хорошо сделаете и вы, если будете праздновать эти дни. Бог же, сохранивший весь народ свой и возвративший всем наследие и царство, и священство, и святилище, как обещал в законе, надеемся на Бога, Он скоро помилует нас и соберет от Поднебесной в место святое, ибо Он избавил нас от великих бед и очистил место. О делах же Иуды Маковея и братьев его, и об очищении великого храма и обновлении жертвенника, также о войнах против Антиоха и Епифана и против сына его Евпатора, и о бывших с неба явлениях тем, которые подвязались за иудеев столь ревностно, что, быв весьма малочисленные, очищали всю страну и преследовали многочисленные толпы неприятелей, и воссоздали славный во всей вселенной храм, и освободили город, и восстановили клонившиеся к разрушению законы, когда Господь с великим снисхождением умилосердился над ними. О всем этом, изложенное Иасоном Киренейским в 5 книгах, мы попытаемся кратко начертать в 1 книге. Ибо, имея в виду множество чисел и трудность, происходящую от обилия содержания для желающих заняться историческими повествованиями, мы озаботились доставить душевное назидание желающим читать, облегчение старающимся удержать в памяти и всем, кому случится читать, пользу. Хотя для нас, принявших на себя труд сокращения, это нелегкое дело, требующее напряжения и бдительности. Как нелегко бывает тому, кто готовит пиршество и желает пользы другим. Но, имея в виду благодарность многих, мы охотно принимаем на себя этот труд, предоставляя точное изложение подробностей историку и стараясь последовать примерам сокращенного изложения. ибо как строителю нового дома предлежит заботиться обо всем строении, а тому, кто должен заняться резьбою и живописью, надлежит изыскивать только потребное к украшению, так мы думаем и о себе. Углубляться и говорить обо всем, и исследовать каждую частность, свойственно начальному писателю истории. Тому же, кто делает сокращения, должно быть предоставлено преследовать только краткость речи и избегать подробных изысканий. Итак, в связи с сказанным, начнем теперь повествование, ибо неразумно увеличивать предисловие к истории, а саму историю сокращать.